В этой группе Смок насчитал 8 мужчин и женщин. Вскоре здесь же, среди торосов, они обогнали и вторую группу, человек 20. В нескольких футах от западного берега тропа сворачивала к югу. Торосы сменились гладким льдом, но этот лед был покрыт слоем снега в несколько футов толщины. Санная колея не шире 2 футов узкой лентой извивалась впереди. Стоило шагнуть в сторону, и провалишься в глубокий снег. Золотоискатели, которых они обгоняли, неохотно пропускали их вперед, и Смоку с малышом часто приходилось сворачивать в сугроб и вязнуть в глубоком снегу. Малыш был угрюм и неукротимо зол. Когда люди, которых он толкал, ругали его, он не оставался у них в долгу. — Куда ты так торопишься? — сердито спросил один. — А ты куда? — ответил малыш. — Вчера с Индейской реки двинулись куча народа. Все они доберутся до места раньше тебя, и тебе ничего не останется. — Если так, то тебе тем более незачем торопиться. — Кому? Мне? — Да ведь я не за золотом. Я чиновник, иду по служебному делу, бегу на ручей Индианки, чтобы произвести там перепись. — Эй, ты, малютка! — Куда спешишь? — окликнул малыша другой. — Неужели ты и вправду надеешься сделать заявку? — Я? — ответил малыш. — Да я тот самый и есть, который открыл золотую жилу на ручье Индианки. Теперь иду приглядеть, чтобы никто из проклятых Чечака не отнял у меня моего участка. В среднем золотоискатели по ровной дороге проходили 3,5 мили в час. Смок и малыш — 4,5. Иногда они делали короткие перебежки и тогда двигались еще быстрее. «Я решил оставить тебя без ног», — сказал Смок. «Ну, это ты врешь», — отозвался малыш. «Я и без ног могу так зашагать, что у твоих мокасин через час отлетят подметки. Хотя куда нам торопиться, право не знаю. Я вот иду и прикидываю в уме. Каждая заявка на ручье 500 футов. Допустим, что на каждую милю будет по 10 заявок. Впереди шагает не меньше 1000 человек, а весь ручей не длиннее 100 миль. Вот и считай, сколько народа останется с носом, в том числе и мы с тобой». Прежде чем ответить малышу, Смок неожиданно пошел быстрее и сразу же опередил своего спутника шагов на 10. «Если бы ты помалкивал да прибавил бы шагу, мы живо обогнали бы кое-кого из этой 1000 идущих впереди», — сказал Смок. «Кто? Я? Пусти меня вперед, и я тебе покажу, что значит ходить по-настоящему». Смок рассмеялся и снова перегнал малыша. Теперь эта погоня за золотом представилась ему в новом свете. Ему припомнились известные слова одного безумного философа о переоценке ценностей. И в самом деле, в эту минуту ему гораздо важнее было перегнать малыша, чем найти целое состояние. Он пришел к заключению, что в игре самое важное — игра, а не выигрыш. Все силы его души, его ума, его мускулов были направлены только на то, чтобы победить этого человека, который за всю свою жизнь не прочел ни единой книги и не мог бы отличить визга шарманки от оперной арии. «Погоди, малыш, я тебя доконаю. С тех пор, как я ступил на берег в Дайе, каждая клеточка моего тела переродилась. Мясо у меня жилистое, как клубок струн, и горькое, как яд гремучей змеи. Несколько месяцев назад я бы многое отдал, чтобы выдумать такую великолепную фразу, но не мог, а теперь она пришла сама собой, потому что я ее выстрадал, и когда я ее выстрадал, мне незачем стало ее писать. Я теперь настоящий мужчина и могу дать хорошую трепку всякому, кто заденет меня. Так и быть, пропускаю тебя вперед на 30 минут, сделай, что можешь, а потом вперед пойду я и покажу тебе, как надо ходить». «Но теперь держись», — добродушно посмеивался малыш. «Прочь с дороги ты, молокососы, поучись у старших». Каждые полчаса они сменяли друг друга, устанавливая по очереди рекорд быстроты. Разговаривали они мало. Им было тепло, потому что они шли быстро, но дыхание застывало у них на губах. Они почти беспрерывно терли рукавицами нос и щеки. Достаточно было не растирать лицо одну минуту, как щеки и нос начинали неметь, и требовался новый энергичный массаж, чтобы ощутить обжигающее покалывание вернувшегося кровообращения.